Глава 17. До вечера я много чего успела. Пролистать пару учебников по медитации, совершенно не улавливая, что в них написано. Про запахи там точно ничего не было. Поссорилась сначала с Мединой, потом с Карой. Разорвала в клочья тоненькую инструкцию по классификации медитативных состояний. Эх, теперь придется как-то с библиотекаршей договариваться. И убежала на ужин за 5 минут до его официального начала. Даже пришлось немного подождать в столовой, пока раздача начнется. Айдер же сказал, что после ужина, так? Вот сейчас быстро поем и к нему. Сдавила ложку до такой степени, что она погнулась, и бросила в тарелку, забрызгав стол. Нужно успокоиться. Просто успокоиться. Закрыла глаза и глубоко вдохнула. Фу, какие же тут раздражающие запахи! Я буквально физически чувствовала, что закипаю. Мое спокойствие после медитации с громом продлилось 2 часа. Потом медленно, но неотвратимо начала подниматься волна протеста. Он хочет подчинить меня, сделать слабее. Я уговаривала себя, что это не так. Старалась успокоиться, но ничего не выходило. Я будто разделилась на 2 части. Одна, разумная, понимала, что вот такая беспричинная злоба — это ненормально. Другая же противилась изо всех сил и требовала бунта. Получилось немного спустить пар, поругавшись с соседками. Потом чуть-чуть отпустила, когда я изорвала на мелкие клочки книжку. И вот опять я чувствую, что теряю контроль. Схватила ложку и загнула ее под немыслимым углом и бросила на стол. Потом залпом выпила весь сок и замахнулась, чтобы разбить опустевший стакан об пол. «Тише, тише, не порти посуду!» Вдруг подскочила ко мне неизвестно откуда взявшаяся Кара, забирая стакан. «Что ей нужно? Мы же поссорились! Я ей такого про ее ведьмоборца наговорила, а она...» «Ял, держи себя в руках! На тебя уже смотрят!» — прошептала подруга. «И пусть!» — громко произнесла я, окидывая злым взглядом столовую. Все сразу же отвернулись. «Правильно, бойтесь!» «Яла, угомонись! Хочешь, чтобы тебя выгнали из академии?» — зашептала Кара. «Плевать!» — фыркнула я, внутренне сама протестуя против этого. «Пойдем-ка!» — потянула меня за руку Кара. «Куда?» — нахмурилась я, но из-за стола встала. «Прогуляемся!» — беспечно взмахнула она рукой. Прогулка наша пролегала из столовой через холл и в коридор, ведущий к преподавательскому крылу. Я сразу поняла, что Кара ведет меня к грому, но сделала над собой усилие и не стала возражать. А подруга молчала, будто понимая, что одно неверное слово сможет вывести меня из себя. Но крепко держала под локоть и отпустила только посреди коридора с многочисленными дверями, ведущими в апартаменты преподавателей. Она растерянно оглядывалась, явно не зная, куда именно идти. «Спасибо. Дальше я сама», — пробурчала, отступая на пару шагов от подруги. «Точно?» — нахмурилась Кара. «Да, и... извини», — проговорила я через силу. «Да ерунда», — отмахнулась подруга. «Мы же сестры». И она поспешила покинуть коридор, по которому адептам вообще-то не положено шататься. Но дошла до выхода из преподавательского крыла, остановилась и повернулась. «Ясно. Не уйдет, пока не передаст меня с рук на руки Айдеру. Надо же, какая забота!» Прикрыла глаза, задушила ехидство на корню и пошла к апартаментам мага. «Нужно сделать всего-то пару десятков шагов и постучать в дверь. Пустяки же!» Но чем ближе я подходила к двери, тем короче становились мои шаги. Все внутри противилось. Он только ослабит, подчинит, лишит свободы и права выбора, нашептывал внутренний голос. Еще один шаг, и внутри разливается жар, будто в груди разгорается настоящее пламя. Ему нельзя доверять, он маг, враг. И я делаю еще шаг через силу. В груди уже не просто пожар, там, кажется, сейчас извержение вулкана начнется. Я остановилась у двери и замерла. «Нет, не нужны мне эти дурацкие медитации. Я и так справлюсь». Обернулась и увидела в другом конце коридора Кару. Она так и не ушла. «Вот же прицепилась!» Подруга демонстративно развела руками и сделала пас, сложив сжатые в кулаки ладони вместе. я отчетливо услышала стук по двери. С этой стороны. Будто я сама постучала. «Ах, так?» Ведьмоборец новым фокусом научил. Полностью развернулась к Каре и уже собралась ударить волной чистой силы, как она опять сложила кулаки вместе и постучала в дверь. Причем намного громче и настойчивее. Буквально забарабанила в нее, словно пытаясь выбить. «Гадина!» — зашипела я. И тут дверь открылась. «Аяла?» — удивленно спросил Айдер Гром, мокрый, босой и прикрытый только обернутым вокруг бедер полотенцем. С его белых волос стекали струйки воды, прочерчивали дорожки по рельефной груди, подтянутому животу, и впитывались в край полотенца. А на лице было настолько растерянное выражение, что я даже злиться на мгновение перестала. «Ты что тут делаешь?» — спросил он, начав хмуриться. «Мы договорились о медитации после ужина». Опять закипая, выпалила я. Обернулась к Каре, но ее уже не было. Сделала свое дело и сбежала. «Подруга тоже мне». «Так до конца ужина еще 2 часа», — улыбнулся Айдер. «Плевать, ты меня обманул! Медитации не помогают!» Повысила я голос и ткнула его пальцем в голую грудь. Маг отступил вглубь комнаты и строго проговорил. «Не кричи». «Иначе что?» — с вызовом спросила я, шагнув к нему. «Боишься, что все узнают, какой ты плохой наставник?» Гром схватил меня за локоть, окончательно втянул в комнату и захлопнул дверь. Я обернулась, посмотрела на двери и опять повернулась к нему, готовая в любой момент ударить силой. Пусть только попробует опять заблокировать ее. «Яла, ты теряешь контроль», — тихо произнес Айдер. «Ты же сама это понимаешь?» «Я все понимаю. Думаешь, совсем дура?» Сжала я кулаки, блуждая шальным взглядом по его лицу, груди, животу. Внутри боролись 2 противоположных желания — напасть и прикоснуться. «Мне нужно сделать хоть что-то, чтобы успокоиться. Иначе я просто взорвусь!» Но нападать на магистра глупо, я еще не настолько сильная. А простой ссоры, как несколько часов назад, мне уже не хватит, чтобы выпустить пар. Решение пришло внезапно. Или это было не решение, а только желание? Не все ли равно? Я шагнула вперед, положила ладошки на горячую твердую грудь, потянулась и поцеловала мага. А дальше будь что будет.